Новелла четвертая. Чеко, сын мессера Форториго, проигрывает в Бонконвенто все, что у него было, а также и деньги Чека сына мессера Анджольери. В одной рубашке он бежит за ним, говоря, что тот его ограбил, велит крестьянам схватить его и, одевшись в его платье и сев на его коня, уезжает, оставив его в одной сорочке. Все общество сильно смеялось, услышав, что сказал Каландрино о своей жене. Когда Филострата замолк, начала по желанию королевы Неофила: «Достойные дамы, если бы людям не было труднее проявлять перед другими свой разум и добродетель, чем глупость и порок, многие напрасно бы трудились обуздывать свои слова. Это ясно показала вам глупость Каландрино, которому вовсе не нужно было, чтобы излечиться от болезни, которую он по своей простоте себе вообразил, объявлять перед всеми тайные утехи своей супруги. Этот рассказ привел мне на память другой, противоположный, о том, как коварство одного человека — превозмогло благоразумие другого к великому вреду и посрамлению последнего. Об этом я и хочу рассказать вам. Немного прошло лет, как в сене жили два человека. Уже зрелого возраста оба прозывались Чеко. Один сын мессера Анджольери, другой сын мессера Форториго. Хотя во многом другом они были разного нрава, но настолько сходны в одном, то есть в ненависти к своим отцам, что стали друзьями и часто бывали вместе. Так вот, Анджольери, человеку красивому и благовоспитанному, казалось, что ему все неплохо жить на жаловании, какое давал ему отец, и он услышал, что в Анконскую марку прибыл в качестве папского легата кардинал, очень ему приязненный. Он решился отправиться к нему, полагая тем улучшить свое положение. Сообщив о том отцу, он устроился с ним, чтобы тот дал ему за раз, что должен был давать в течение 6 месяцев, дабы иметь возможность одеться, обзавестись конем и снарядиться прилично. Когда он стал искать, кого бы взять с собой в качестве слуги, услышал о том Форториго. Тотчас же он пошел к Анджольери и изо всех сил стал упрашивать взять его с собою, что он готов быть ему слугой и домочадцем, и всем, что угодно, без всякого жалования поверх расходов. На это Анджольери отвечал, что не желает брать его с собою не потому, чтобы не считал его годным ко всякой службе, а потому, что он игрок, а иногда и напивается». На это Форториго отвечал, что он, без сомнения, остережется того и другого, и, клятвенно подтвердив это, снова так принялся просить, что Анджольери, сдавшись, выразил свое согласие. Пустившись в путь однажды утром, они прибыли к обеду в Бонконвенто. Когда Анджольери там пообедал, велел приготовить себе в гостинице постель, так как жар стоял сильный, и, раздевшись при помощи Форториго, лег спать, а ему сказал, чтобы он окликнул его, когда пробьет 9 час. Пока Анджольери спал, Форториго отправился в таверну и здесь, выпив немного, стал с кем-то играть. В короткое время он выиграл у него те деньги, которые были с ним, а также и бывшие на нем платья. Желая отыграться, он, как был в рубашке, отправился туда, где спал Анджольери. Видя, что он крепко спит, вынул у него из кошелька все, что там было, и, вернувшись играть, проиграл и эти деньги, как и прежние. Между тем Анджольери, проснувшись, встал и спросил о Форториго. Когда его не нашли, он рассудил, что тот спит где-нибудь пьяный, как то с ним бывало нередко. Потому, решившись оставить его, он велел оседлать лошадь и привязал чемодан, рассчитывая обзавестись другим слугой в Корсиньяно. Но когда, прежде чем отправиться, он захотел рассчитаться с хозяином, денег не нашлось. Вследствие этого поднялся страшный шум. Весь дом хозяина был в переполохе. Анжельери говорил, что его здесь ограбили, и грозил, что всех их схватят и поведут в Сену, как вдруг явился в одной рубашке Фортериго, шедший за тем, чтобы забрать платье, как прежде взял деньги. Увидев, что Анжельери готовится пуститься в путь, он сказал: «Что это значит, Анжельери? Неужели мы снаряжаемся к отъезду?» «Подожди маленько, сейчас придет сюда один человек, у которого моя куртка в залоге за 38 сольдов. Я уверен, он отдаст нам ее за 35, если ему тотчас же заплатить». Пока он говорил это, явился кто-то, заверивший Анжельери, что именно Форториго взял у него деньги, ибо он сказал ему, сколько тот проиграл. Сильно разгневанный этим, Анжельери наговорил ему величайших мерзостей, и если бы не боялся кого-то другого более, чем Бога, привел бы их в исполнение. Угрожая ему повешением или изгнанием из Сены под страхом виселицы, он сел на лошадь. А Форториго, словно Анжельери говорил то другому, а не ему, продолжал: «Эй, Анжельери! Оставим-ка в добрый час эти речи, все это пустяки. Рассуди сам, мы вернем ее за 35 сольдов, если выкупим ее тотчас, а коли повременим хотя бы до завтра, он запросит не менее 38, сколько дал мне взаймы, да и делает он мне это в одолжение, потому что я и ставку-то поставил по его совету. Почему не выгадать нам 3 сольдов?» Слушая его речи, Анжельери приходил в отчаяние, особливо видя, что те, что стояли вокруг, смотрели на него и, казалось, были убеждены, что не Форториго проиграл деньги Анжельери, а Анжельери взял у него собственные. И он говорил ему: «Какое мне дело до твоей куртки? Будь ты повешен, ты не только обобрал меня и проиграл мое, но к тому же помешал мне уехать, да еще смеешься надо мною». Но Форториго стоял на своем, точно не ему говорят, и продолжал: «Зачем не даешь ты мне выгадать 3 сольда? Разве не надеешься, чтобы я еще раз судил их тебе? Сделай это ради меня, к чему такой спех? Мы еще успеем доехать сегодня вечером до Тореньери. Поди-ка, тряхни кошелем. Знаешь ли, что если поискать во всей Сиене, не отыскать куртки, которой была бы так по мне, как эта, а я оставлю ее у этого человека за 38 сольдов, когда она стоит 40 и более. Ведь таким образом ты причинил бы мне двойной убыток». Крайне огорченный, видя, что тот его ограбил, а теперь задерживает его болтовней, Анжельери, не отвечая ему более, повернул коня и направился по дороге к Тореньери. Форториго, которого обуяло хитрое злорадство, как был в рубашке, пустился за ним бегом. Он пробежал уже 2 мили, все прося о куртке. Анжельери погонял все сильнее, чтобы устранить от слуха эту надсаду, когда Форториго увидел на поле по соседству с дорогой впереди Анжельери крестьян, которым принялся громко кричать: «Хватайте его, хватайте!» Вследствие этого они, кто с заступом, кто с мотыгой, преградили дорогу Анжельери и, полагая, что он ограбил того, кто бежал за ним, с криком в одной рубашке задержали и схватили его. Что он ни говорил им, кто он и как было дело, ничего не помогало. Форториго, подбежав, сказал с сердитым лицом: «Как мне не убить тебя, бесчестный ты мошенник, бежавший с моим добром?» И, обратившись к крестьянам, он продолжал: «Видите, господа, в каком виде он оставил меня в гостинице, проиграв наперед все, что у него было. Могу сказать, что с Божьей помощью и вашей помощью я вернул хоть это, за что всегда буду вам благодарен». Говорил также и Анжельери, но его слов не слушали. С помощью крестьян Форториго стащил его с коня, раздел и, одевшись в его платье и сев верхом, оставил Анжельери в одной рубашке и босого, а сам вернулся в Сену, везде рассказывая, что коня и платье он выиграл у Анжельери. Анжельери, рассчитывавший явиться кардиналу в Марку богатым человеком, вернулся в Бонконвенто бедным в одной рубашке и от стыда не осмелился тотчас же отправиться в сену. В платье, которое ему одолжили, сев на лошадь, что была у Форториго, он поехал к своим родным в Корсиньяно, у которых и прожил, пока снова не помог ему отец. Так-то злая хитрость Форториго помешала добрым намерениям Анжальери, хотя в свое время и в своем месте он не оставил ее безнаказанной.